На него нахлынули омерзение и страх. И тут же, спохватившись, он напряг все силы, чтобы их скрыть. Что случилось? Лена отложила книгу на подлокотник садового кресла и пристально вглядывалась в него. Он сперва не ответил, а затем пожал плечами. «Да, ничего. Я же вижу, что-то случилось. О чем ты думаешь?» Он снова пожал плечами, попытавшись сделать это как можно беззаботнее. «Ничего». Но Лена слишком хорошо его знала. Она прекрасно видела, что с ним происходит что-то очень серьезное. «Ты давно не выглядел таким испуганным?» «Одна избита кнутом». Другая с криком мечется по квартире. Их обнаженные тела такие юные и уже изувеченные. Эти картины преследовали его, мелькали перед глазами так, что становилось просто невыносимо. Лучше, конечно, все и рассказать. В конце концов, Лена имеет право знать. Ведь он столкнулся с этим неожиданно, он просто не был готов к такому потрясению. «Твой телефон звонит». Он посмотрел на нее, на ее палец, которым она показывала на карман его пиджака. Он полез в карман, звук стал громче, настырнее, затем смолк. «Нордваль!» Бенгт Нордваль сильно прижимал трубку к уху и слушал. Разговор занял всего несколько минут. Он взглянул на жену. Там у них что-то стряслось. «Нужен переводчик. Придется ехать». «Куда?» «В южную больницу». Он встал, поцеловал Лену в ту же щеку, что и в прошлый раз, наклонив голову, выбрался из-под тента под проливной дождь. Южная больница. Прибалтийская проститутка. Морг. Он узнавал это чувство. Им овладел страх. Охранник был одет в зеленую форму. Он сидел на единственной в этой палате койке с марлевой повязкой на голове. Кровотечение было сильным, на марле проступали красные пятна. Медсестра с польским именем на нагрудном кармашке стояла рядом и держала на ладони две коричневые таблетки, видимо, обезболивающие, — мелькнуло в голове у Грэнса. Охранник мало что смог рассказать. Она сидела в гостиной и смотрела телевизор. Два паренька из четвертой палаты сидели тут же. Шли новости, утренний выпуск. По какому каналу он не помнил. Потом она захотела в туалет. Никакой причины отказать ей у него не было. Изможденная, слабая, рука в гипсе, хромающая из-за травмы бедра. Он решил, что опасности она не представляет. И потом, как бы то ни было, он же не должен был заходить с ней в туалет. Эверт Грэнс улыбнулся. «Да, конечно. Должен был. Ты же ее охранник. Вот и охранял бы. Спит она, жрет или срет, ты должен быть рядом». Охраннику было больно. Он постоянно хватался за голову. Здорово она его. Она спускала воду в туалете, он слышал, два раза. Потом она вышла, показала ему, что хочет вернуться в палату и лечь. Она попросила его зайти. Ничего странного он в этом не увидел. Он зашел вслед за ней в палату номер два, то есть как раз туда, где они сейчас сидят, и, как обычно, прикрыл за собой дверь. И тут она внезапно выхватила пистолет. Он даже не понял, как это произошло. Единственное, что понял, она знала, как снимать пистолет с предохранителя. Она приставила дуло прямо к его голове, и после минутного колебания он понял, что она настроена серьезно. Палата была пустой комнатой с голыми стенами. Охранник, хватаясь за затылок и жалостно вздыхая, удалился во свояси. Грэнс уселся на стул для посетителей и огляделся вокруг. Железная койка, рядом столик на колесиках. У окна небольшой стол и стул, на котором он и сидел. Вот и все. Огромная, как гостиная. Рассчитанная на четырех пациентов, эта палата вовсе не подходила для сильно избитой женщины.